Глава 4. Успокойся. Амелинда мягко сжала ладони супруга. Вот увидишь, Тиана угомонится. Ей просто нужно время, чтобы все осознать. Может, она права, и нам следовало бы рассказать правду раньше. Эрвинг молчал. Больше всего Амелинду пугало, когда любимый муж будто отгораживался от нее стеной и уходил в себя. В такие минуты ей казалось, что он не здесь, рядом с ней, а где-то там, на дорогах Литонии, снова и снова переживает весь свой сложный путь. «Эри», — Эми опустила голову ему на плечо, — «дайте Ане время». «Время?» — Эрвинг будто вернулся из своих раздумий. «Да, ты права, но если оно у нас — это время. Утром я уеду, попытаюсь найти Ника. Уверен, следом за вызовом для Эдгара последует вызов и для меня». «И ты пойдешь воевать?» — тихо спросила Эми. «Да, там мой сын, и я должен быть с ним. Но я до сих пор не понимаю, как так вышло, что Илверт пошел войной на Изельгард. Думала, у Ника и Бранды все благополучно». Эми тихонько вздохнула. «Если ты отправишься на войну, я пойду с тобой», — сказала она. «Нет, Эми». «Да, за прошедшие годы я не перестала быть целительницей Эри, а значит, я нужна там». «А Тиа, а Ники, а люди в замке? Кто позаботится о них, Амелинда? Наш младший сын не обладает магией, и в случае чего ему нужна будет вся возможная поддержка. Остается надеяться на тебя и Тиану». Амелинда понимала, что муж прав, но так страшно было отпускать его на войну. Так же страшно, как и быстро повзрослевшего старшего сына. «Я поговорю с Тианой», — пообещала она Эрвингу. «Утром, когда она успокоится, и все будет хорошо». Эрик кивнул. Он снова с головой ушел в свои мысли, и Эми понимала, что тоже до утра не уснет. Так они и сидели, будто приговоренные, пока первые лучи солнца не позолотили верхушки деревьев. «Пойду взгляну, как там Тиа», — первая не выдержала Амелинда. Она всегда боялась, что дочь узнает правду, узнает и не поймет, почему они с Эрвингом столько лет молчали. Иногда Эми казалось, что надо все рассказать дочери, но она обещала Эри молчать и держала слово. И вот к чему все привело. Она тихонько приоткрыла дверь спальни дочери и замерла на пороге. Комнату будто перевернули вверх дном, а пол, весь пол, усеивали светлые волосы. Эми глухо вскрикнула и помчалась к мужу. «Эрвинг!» — Амелинда влетела в кабинет супруга. «Эри, Тиана, она...» «Что?» — обернулся тот. «Ее нет в комнате, и... ты должен это увидеть!» Эрвинг побежал за Амелиндой, влетел в спальню и глухо выругался. «Несносная девчонка», — пробормотал он, разглядывая отстриженные локоны и лоскутые ткани. «Куда она могла деться? Куда поехать?» «Идем на конюшню», — сурово ответил Эрвинг. Увы, самые большие опасения Амелинды подтвердились. Снежки, любимой лошади Тианы, не оказалось. Уехала. Она все-таки уехала. «Может, вернется?» — без особой надежды взмолилась Эми. «Ты ведь понимаешь, что нет», — покачал головой Эри. «И не надо быть провидцем, чтобы понять, куда подалась наша девочка. В столицу, к Эдгару. На войну, куда она так рвалась». Эми закрыла лицо руками. Ей давно не было так страшно, как в эту жуткую минуту. «Что нам делать?» Она цеплялась за мужа, будто он был единственным спасением в общей беде. «Я поеду за ней и верну домой», — сурово отвечал он. «Не волнуйся, любовь моя, все будет хорошо. Тиана умная и сильная девочка, она справится». Эрвинг собирался быстро. Он и так хотел утром отправиться в дорогу. Оказалось, только не к Нику, а в столицу Изельгарда, Истар. «Береги себя», — шептала Эми, целуя мужа на прощанье, а по щекам градом катились слезы. «Я скоро вернусь», — обещал Эри. «С Тианой, поэтому не беспокойся и присматривай за Ником. Или он за тобой. И передай, пусть извинит, что не попрощался лично. Надеюсь, я догоню Тиану раньше, чем она доберется до Истара». Амелинде тоже хотелось в это верить. Много лет они с Эрвингом не расставались даже на день. А теперь он снова уезжал, и, казалось, разлука будет бесконечной. Без мужа и детей замок сразу стал огромным и пустым. Эми ходила из комнаты в комнату, касалась мебели, вспоминала, как впервые приехала в замок Атеус. С того дня прошло 22 года. 22, как один день. «Доброе утро, мама!» Ники степенно спускался по ступенькам. В отличие от Тианы и Эда, он редко позволял себе бегать по дому. Все чаще сидел где-то с книгой и читал. «Здравствуй, дорогой», — Амелинда коснулась губами лба сына. «А где все? Где Тиа и папа?» Ники еще не знал, и был счастлив в своем неведении. «Уехали», — помертвевшими губами ответила Мелинда. «Тиана сбежала из дома. Папа поехал ее возвращать». «Сбежала?» — Ник уставился на мать. «На войну?» «Честно говоря, я даже не сомневался, что она так и поступит. Они с Эдгаром два сапога пара. Куда один, туда и другая». «Мам, ты не расстраивайся. Тианка — боевой маг. Это не за нее надо бояться, а лучше опасаться ее самой». Амелинда улыбнулась. «Может, сын и прав. Может, действительно не стоит так волноваться. Но плохо даже не то, что Тиана сбежала на поле боя, а Эми тоже думала именно так, а то, что дочь считает себя чужой в родном доме». «И потом, может, папа уже догнал ее?» Ник казался спокойным. Он всегда был воплощенным островком спокойствия в их доме, посреди семьи с такими непростыми характерами. «Вот увидишь, они скоро вернутся. А если нет, не завидую я некроманту». Эми заставила себя заняться делами замка. Лето — это сбор урожая, это убежденность в том, что у жителей замка и городка, раскинувшегося под его стенами, будет сытая зима. Все надо проверить, обо всем позаботиться. И за рутинными делами тяжелые мысли ненадолго отступили. Поэтому, когда прибежала служанка и доложила, что пожаловали гости, Эми едва поняла, чего от нее хотят. Гости? Откуда? Может, как и предсказывал Эрвинг, пришел еще один приказ от Тосмонда, на этот раз для него лично? «Кто приехал?» — спросила она у служанки. «Женщина с двумя девочками», — ответила та. «Сказала, вам известно, кто они». «С двумя девочками? Может ли быть?» «Где они?» — спросила Мелинда, спеша навстречу. «Мы проводили их в большую гостиную, Дейратеус». «В большую гостиную». Эми ускорила шаг, распахнула двери и поняла, что не ошиблась. В кресле сидела Бранда, бывшая королева Литонии и бывшая возлюбленная ее мужа, а ныне жена лучшего друга. Ее дочери, обе светловолосые, как и родители, и такие похожие, что с трудом можно отличить, сидели на софе, чинно сложив руки на коленях. «Здравствуйте, Дейратеус». Бранда оставалась верна себе, гордая, спокойная. «Простите, что потревожили ваш покой, но обстоятельства...» Амелинда сделала еще два шага и обняла гостью. Бранда тихо рассмеялась. «Здравствуй, Эми», — уже без показной холодности сказала она. «Давно не виделись?» «Да, очень давно. В последний раз около 5 лет назад, когда Эми напросилась в гости к Вейсу. Это было настоящее приключение, потому что Эрвинг постоянно подозревал, что за ним следят, и не хотел привести шпионов к порогу друга. Тем более сам Вейс тоже был очень ценной целью для Осмонда. Поэтому они несколько раз переодевались, меняли лошадей. О да, это было незабываемо. И после той поездки Ник лишь раз сумел вырваться к Атеусам. Осмонд не сдавался, пытаясь разыскать, если не считавшуюся погибшей сестру, то хотя бы племянника. А вот Илверта Эми тогда почти не видела. Он сторонился гостей, все время где-то пропадал. И Амелинда не могла бы точно сказать, что он за человек. «Что случилось?» — спросила Амелинда встревоженно. «Вы только втроем?» «Да», — вздохнула Бранда, на миг прикрыв глаза. «Но она не в трауре. Значит, Ник жив, и волноваться не о чем. Не о чем ведь. Понятно, что при дочерях она говорить не станет». «Я прикажу приготовить для вас комнаты», — сказала Эми. «Отдохните с пути». «Благодарю». «А где Эрвинг? Мне сказали, он не в замке?» «Да». Это тоже то, что при детях Амелинда обсуждать не собиралась. Начались хлопоты. Разместить Бранду и девочек, приказать подать обед. За обедом Ники с таким видом таращился на гостей, что Эми стало бы смешно, будь ситуация хоть немного более располагающей к веселью. Видимо, Ник уже надеялся, что без брата и сестры в замке станет тише, а тут такое. Девочки, наоборот, шушукались и подмигивали друг дружке. «Ники, прогуляйся с Джанет и Мелоди», — попросила Амелинда сына после обеда. «Покажи им замок». «Хорошо, матушка», — покорно согласился тот, но такая перспектива его точно не порадовала. Дети отправились разглядывать замок, а Эми и Бранда переместились из столовой в гостиную. «Малышки так быстро выросли», — заметила Амелинда. «Через пару месяцев им исполнится 15». «Да», — кивнула Бранда. «Уже совсем скоро. А Ники...» «Недавно исполнилось 19. Время летит», — Эми кивнула. Бранда сидела в кресле у окна и задумчиво смотрела на сад. Самое забавное, отказавшись от трона, она не перестала быть королевой. Это читалось в гордой осанке, особенном наклоне головы, чуть жесткой улыбке. «Так куда умчался Эрвинг?» Бранда первой вернулась к несостоявшемуся разговору. «Тиана сбежала на войну», — вздохнула Эми. «Поехала возвращать. Прошу прощения, что вмешиваюсь не в свое дело, но Тиа... Она ведь дочь Эйша?» Эми кивнула. «Что скрывать?» «Да, моего первого супруга и его любовницы», — добавила она, чтобы избежать путаницы. «Даже так?» — тонкие брови Бранды приподнялись. «Не думала, что все настолько запутано. И откуда же у вашей дочери такая страсть к войне?» «Она боевой маг, как Леонард, и считает, что ее место на поле боя. Тем более Эдгар уехал, и она помчалась за ним. А где Ник?» Бранда устало убрала с лба локон, выбившийся из прически. «Я не знаю», — ответила она тихо. «У нас та же история. Ник поехал за Илвертом и пропал. Илверт-то известно где, а вот Ники нет. Думаю, он у Осмонда. Иначе мой сын никогда бы не развязал эту глупую войну». «Он хочет вернуть трон отца?» — мягко спросила Эми. «Да». Только сейчас стало заметно, насколько же Бранда устала. Эми готова была поспорить, что она не спала несколько ночей. «Ил, он давно хотел отвоевать Литонию у Верании и собирался попросить помощи у Осмонда. Мы с Ником отговаривали его. В итоге разругались в пух и прах, и он уехал. Ил давно никого не слушает. Живет в своем мире, если ты понимаешь, что я имею в виду. Его магию? И магию тоже. Просто он предпочел общество мертвых обществу живых. И мы можем только догадываться, что они ему нашептывают. Я думала, Осмонд откажет ему, и Ил вернется. А он...» Бранда снова потерла виски. «Тебе надо отдохнуть», — сказала Амелинда. «Отдохну. Успеется. Мы с Ником договаривались, что если от него не будет вестей больше месяца, я с девочками должна ехать к Эрвингу. Я ждала куда дольше, но оставаться втроем и без защиты дальше опасно. Что могу я одна? Ничего. Поэтому мы здесь, но если ты против...» «Что ты?» — Амелинда сжала прохладную ладонь Бранды. «Мой дом — ваш дом. И близкие Ника — наша семья. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы мои дети воевали против вашего сына. И мне тоже, Эми. И мне тоже». Бранда улыбнулась. Мимо окна промчались ее дочери. Они уже где-то потеряли сына Амелинды. Сбежали от него. Ничего, зато Нике не будет скучно. Сразу стало заметно, что близняшки — те еще занозы. «И еще», — Бранда склонила голову. «Если Ник в руках Осмонда, ему никто не поможет. Могу ли я попросить тебя присмотреть за моими девочками?» «Ты собираешься в Истер?» — ужаснулась Эми. «Нет, не стоит. Эрвинг поехал туда. Давай напишем ему письмо, и он обязательно найдет Ника». Бранда засомневалась. Это было заметно. «Хотя бы подождем, пока Эри доберется до Истера», — настаивала Амелинда. «Ты ведь понимаешь, что Осмонд тебя ждет, и ты ничем не поможешь Нику, только станешь козырем для короля. Оставайся пока здесь, пусть ненадолго, а потом подумаем, что делать. Вместе, потому что сейчас надо действовать слаженно. Другого пути нет». «Думаю, ты права», — вздохнула Бранда. «Прошу, напиши Эрвингу, и если будут какие-то новости о Нике, пусть немедленно сообщит мне. Если бы я точно знала, что Ник у Осмонда, я заставила бы брата отступиться, но, увы». «Заставила бы?» Амелинда сомневалась. «Король Осмонд хитер. Он ни перед чем не остановится, лишь бы наказать непокорную сестру и ее супруга, бывшего когда-то главой разведки Изельгарда. А еще Эми не хотела верить, что Ник попался. Лучше Бранде пока держаться подальше от Истера, иначе Ника будет очень легко выманить». «Как думаешь, что собирается делать твой сын?» — спросила Эми. «Сначала взять Самарин», — Бранда пожала плечами. «А вот что он будет делать потом, я не знаю. И боюсь. Так боюсь за него. Все будет хорошо. Самая великая ложь на свете. Но больше Эми нечего было сказать. Надо верить».